Глава 12. Заключение. Неужели я хочу сказать всем этим, что европейская цивилизация уже теперь гибнет? Нет. Я повторял уже не раз, что цивилизация обыкновенно надолго переживает те государства, которые их произвели. Цивилизация, культура есть именно та сложная система отвлеченных идей, религиозных, государственных, лично-нравственных, философских и художественных, которая вырабатывается всей жизнью нации. Страница 179. Она как продукт принадлежит государству, как пища, как достояние она принадлежит всему миру. Некоторые из этих культурных плодов созревает в ранние эпохи государственности, другие – в средней, зрелой, третьи – во время падения. Один народ оставляет миру в наследство больше, другой – меньше. Один по одной отрасли, другой по другой отрасли. Европейское наследство вечно и до того богато, до того высоко, что история еще ничего не представляла подобного. Но вопрос вот в чем. Если в эпоху современного, позднего плодоношения своего европейские государства сольются действительно в какую-нибудь федеративную, грубо рабочую республику, не будем ли мы иметь право назвать этот исход падением прежней европейской государственности? Какой ценой должно быть куплено подобное слияние? Не должно ли будет это новое всеевропейское государство отказаться от признания в принципе всех местных отличий, отказаться от всех хоть сколько-нибудь чтимых преданий, быть может, кто знает, сжечь и разрушить главные столицы, чтобы стереть с лица земли те великие центры, которые так долго способствовали разделению западных народов на враждебные национальные станы? На розовой воде и сахаре не приготовляются такие коренные перевороты. Они предлагаются человечеству всегда путем железа, огня, крови и рыданий. И, наконец, как бы то ни было, на розовой ли воде ученых съездов или на крови выросла бы эта новая республика, во всяком случае Франция, Германия, Италия, Испания и так далее. Падут они станут областями нового государства, как для Италии стали областями прежние Пьемонт, Тоскана, Рим, Неаполь, как для всей Германии стали областями теперь Гессен, Ганновер и сама Пруссия. Они станут для всей Европы тем, что для Франции стали давно Бургундия, Британь. Страница 180-я. Мне скажут, но они никогда не сольются. Я же отвечу, блажен, кто верует, тепло ему на свете. Тем лучше и для их достоинства, и для нашей безопасности. Но имеем ли мы право не быть бдительными и убаюкивать себя тем, что нам нравится? Чему учит здравый смысл? Чему учит практическая мудрость? Остерегаться ли худшего, думать о нем или отгонять мысль об этом худшем, представлять себе своего врага, эгалитарную революцию, бессильным, так как представляли себе пруссаков-французы? Необходимо всегда иметь при подобных суждениях в виду тот крайний идеал, который существует в обществах, ибо люди непременно захотят испытать его. Необходимо помнить, что нововводители рано или поздно всегда торжествуют, хотя и не совсем в том смысле, которого они сознательно искали. Положительная сторона их идеала часто остается воздушным замком, но их деятельность, разрушительная, неспровергающая, прежняя, к несчастью, слишком часто бывает практична, достигает своей отрицательной цели. Для неспровержения последних остатков прежнего государственного строя Европы Не нужно ни варваров, ни вообще иноземного нападения. Достаточно дальнейшего развития и укрепления той безумной религии эвдемонизма, которая символом своим объявила. «Ля бьенетер материал эт морал де хюманите». Страница 181. Необходимо помнить, что очень многие в Европе желают слияния всех прежних государств Запада в одну федеративную республику. Многие, не особенно даже желающие этого, верят, однако, в такой исход, как в неизбежное зло. Для низвержения монархического порядка в Германии достаточно неловкого шага во внешней политике, неудачной борьбы с соединенными силами славян и Франции. Многие, сказал я, не желающие, быть может, слияния всех нынешних государств Запада в одну республиканскую федерацию, верят, однако, в такой исход. В него верит Тьер, хотя и сознается в одной из своих речей, что рад был бы не дожить до этой новой цивилизации. Я полагаю, наш долг беспрестанно думать о возможности, по крайней мере, попыток к подобному слиянию, к подобному падению частных западных государств. И при этой мысли относительно России представляется немедленно два исхода. Или первое, она должна и в этом прогрессе подчиниться Европе, или второе, она должна устоять в своей отдельности. Если ответ русских людей на эти два вопроса будет в пользу отдельности, то что же следует делать? Надо крепить себя, меньше думать о благе и больше о силе. Будет сила, будет и кое-какое благо возможное. А без силы разве так сейчас и придет это субъективное личное благо? Падений было много, они реальный факт. А где же счастье? Где это благо? Страница 182. Что-нибудь одно. Запад, или первое, устроится надолго в этой новой республиканской форме, которая будет все-таки не что иное, как падение всех частных европейских государств. Или второе, он будет изнывать в общей анархии, перед которой ничтожны покажутся анархии террора или 48-го года, или анархии Парижа в 71-м году. Так или иначе, для России нужна внутренняя сила, нужна крепость организации, крепость духа дисциплины. Если новый федеративный Запад будет крепок, нам эта дисциплина будет нужна, чтобы защитить от натиска его последние охраны нашей независимости, нашей отдельности. Если Запад впадает в анархию, нам нужна дисциплина, чтобы помочь самому этому Западу, чтобы спасать и в нем то, что достойно спасения, то именно что сделала его величие церковь, какую бы то ни было государство, остатки поэзии, быть может, и самую науку. Не тенденциозную, а суровую, печальную. Если же это все пустые страхи, и Запад опомнится и возвратится спокойно, пример небывалый в истории, к старой иерархии, к той же дисциплине, то и нам опять-таки нужна будет иерархия и дисциплина, чтобы быть ни хуже, ни ниже, ни слабее его. Поменьше так называемых прав, поменьше мнимого блага. Вот в чем дело. Тем более, что права-то в сущности дают очень мало субъективного блага, то есть того, что в самом деле приятно. Это один мираж. А долголетие? Разве мы в самом деле так молоды? С чего бы мы ни начинали считать нашу историю, с Рюрика ли, 862 год, или с крещения Владимира, 988 год, во всяком случае выйдет или 1012 лет, или 886. Страница 183. В первом случае мы нисколько не моложе Европы, ибо и ее государственную историю надо считать с IX века. А вторая цифра также не должна нас слишком обеспечивать и радовать. Не все государства проживали полное тысячелетие. Больше прожить трудно, меньше очень легко. Заметим еще вот что. Аристократию родовую считают ныне обыкновенно каким-то болезненным, временным и ненормальным продуктом, или, по крайней мере, праздным украшением жизни, вроде красивых хохлов или ярких перьев у птиц, вроде цветочных венчиков у растений, в том смысле, что без хохла птица может жить, и без венчиков, без красивых лепестков есть много растений и больших. Но все это эгалитарное верование. При ближайшем же реальном наблюдении оказывается, что именно те исторические миры были и плодовитее, и могущественнее других, в которых при монархических склонностях, сверх того еще и аристократия родовая держалась упорнее. Рим патрициев и оптиматов прожил дольше купеческого Карфагена и больше сделал для человечества. Спарта стояла дольше Афин и не раз крепила Афины своим примером. Древний Иран возобновили после полнейшего разгрома феодальные парфяне, и после их влияния до времен Аравитин жила великая империя сасанидов, которая цивилизация, несомненно, повлияла на Византию, а через посредство ее и на Европу, и на нас. Страница 184. Сила и духовное богатство самой Европы за все течение ее истории – пример тому же наилучший. Она была создана феодализмом. Наша великорусская почва была всегда ровнее. Завоевание, вопреки мнению некоторых, было и у нас, то есть были насилия первых князей. Но оно было не глубоко. Оно было слабее выражено, чем в других местах. И, может быть, это не совсем благо. Моя гипотеза – единство в сложности, кажется, оправдывается и здесь. Мы имеем три поразительных примера – Англию, Турцию, Россию. В России, то есть в ее великорусском ядре, было сильно единство нации. В Турции было больше разнородности. В Англии была гармония того и другого. В Англии завоевание, чужое насилие было глубоко и дало глубокие охранительные корни стране. Завоеватели настолько слились с побежденными, что составили одну нацию, но не составили одного с ними класса. В Турции завоеватели вовсе не слились с христианами, потому могли только создать сложное государство, но не единую нацию. И отняв мысленно турок, привилегированных подданных империи, мы получаем чистейшую демократию христиан. В России завоевание было слабо, и слишком скорое слитие варягов со славянами не дало возможности образоваться у нас в собственной Великороссии крепким сословным преданием. Сообразно с этим и творчество, богатство духа трех степеней. Выше всех Англия, прежняя, конечно, гораздо ниже и беднее ее умом Россия, всех бесплоднее Турция. На Западе вообще бури, взрывы были громче, величавее. Запад имеет более плутонический характер. Но какая-то особенная, более мирная или глубокая подвижность всей почвы и всего строя у нас в России стоит западных громов и взрывов. Страница 185. Дух охранения в высших слоях общества на Западе был всегда сильнее, чем у нас, и потому и взрывы были слышнее. У нас дух охранения слаб. Наше общество вообще расположено идти по течению за другими. Кто знает, не быстрее ли даже других? Дай Бог мне ошибиться. При таких размышлениях взор невольно обращается в сторону наших братьев-славян. Что готовят они нам? Новое разнообразие в единстве, всеславянское цветение с отдельной Россией во главе. Особую оригинальную форму союзного государственного быта, в которой один несоразмерно большой член будет органически преобладать над меньшими, чтобы именно вышло то приблизительное согласие, которого вовсе не доставало на Западе до сих пор. Или какое-нибудь быстрое однообразие. Много шума, много минутной славы, много криков, много кубков и здравиц, а потом слияние, смешение, однообразие, а в однообразии гибель. Надо знать, как сочетаются их и наши начала. В способе сочетания весь вопрос. Из одинаковых данных мне линий я могу составить разнообразный геометрический чертеж, замыкающий или не замыкающий, например, пространство. Покойный славянофил Гильфердинг в своем предисловии к истории Чехии по поводу тысячелетия России выразился так. Тысячелетие России является вполне знаменательным историческим фактом только в сравнении с судьбой других славянских земель. Мы, разумеется, отстраняем тут всякий мистицизм. Почему же это? Зачем так бояться мистицизма или стыдиться его? Мы, подобно читателям нашим, не видим, чтобы цифра 1000 сама по себе имела особое значение, вроде того, например, какое находили в ней древние римляне, когда они с таинственным трепетом встречали тысячелетие всемирной своей державы. Страница 186. Нет, но цифра эта представляется гранью, через которую не перешло ни одно из прежде бывших государств славянских. Государство чешское и так далее 7 годами не дожило до тысячелетия. Польское жило 935 лет, сербское 800, болгарское с перерывами 725, хорватское менее 5 столетий. И далее. Отчего же в русской земле этого рокового цикла, в который вместилась вся жизнь других славянских государств, от колыбели до могилы, тысячелетие едва достало на внешний рост и сложение государственного организма, и на грани второго тысячелетия ей предстоит еще только в будущем фазис внутреннего самосознания, внутренней самодеятельности. «Есть над чем задуматься», — говорит покойный ученый, наш соотечественник. «И я скажу, есть над чем не только задуматься, но даже ощущать и тот трепет, который знали римляне. Разве решено, что именно предстоит России в будущем? Разве есть положительные доказательства, что мы молоды? Иные находят, что наше сравнительное умственное бесплодие в прошедшем может служить доказательством нашей незрелости или молодости. Но так ли это? Тысячелетняя бедность творческого духа еще не ручательство за будущие богатые плоды. И что такое внутренняя самодеятельность? Если понимать самодеятельность эту в смысле широком органическом, то организм всякого государства, и китайского, и персидского, самодеятелен, ибо живет своими силами и уставами. Страница 187. И древняя Россия так жила. А если самодеятельность понимать не иначе, как в нынешнем узко-юридическом смысле, то мы незаметно и неизбежно придем и в идеале, и на деле к тому эгалитарно-либеральному процессу, от которого надо бежать. Потом, что такое внутреннее самосознание? Это говорит славянофил. Вероятно, это значит общеславянское самосознание. Прекрасно. Но общеславянское самосознание вовсе никак не значит